Глава 11. То, чем был Хогг. Продолжение. Шелли вернулся на следующий день, скорее, чем ожидали. Он ни в чем не успел. Мистер Тимоти отказался его видеть по другим соображениям, чем его сын, но он также смотрел на церемонию брака как на главное преступление. «Я бы охотно платил, — сказал он капитану Пильфольду, — за содержание незаконных детей, но жениться? Не говорите мне больше о нем». Мисс Хитченер из страха перед возможными сплетнями не согласилась сопровождать Шелли, проезжая через Лондон. Он узнал, что Элиза уехала, не дождавшись его. Он вернулся утомленный, грустный и надеялся отдохнуть в обществе жены и друга. С первой же минуты он почувствовал, что в этом маленьком обществе царит какое-то стеснение и принужденность. Элиза, закрывшись у себя в комнате, в продолжение целого дня занималась приглаживанием волос щеткой. Хогг и Гарриет, вместо прежних шутливых поддразниваний за чайным столом, вызывавших громкие взрывы смеха, держались далеко друг от друга, и когда Хогг обращался к Гарриет, она ему отвечала тоном сухим и полным таинственности. «Дорогая Гарриет, — сказал Шелли, когда они остались одни, — мне не нравится ваше высокомерное отношение к Хоггу. Он мой лучший друг. Когда меня не было, он составлял ваше общество. Теперь к вам приехала сестра, но это не основание пренебрежительно относиться к человеку, на которого я смотрю как на брата». Гарриет вздохнула. «Прекрасный друг», — сказала она с многозначительным видом. Удивленный Шелли настаивал, чтобы она высказалась яснее. Она рассказала. «Он два раза объяснился мне в любви. Первый раз он мне сказал, что любит меня безумно. Я пробовала обратить это в шутку. Я его заставила замолчать. Я думала, что это кончено, и даже решила ничего вам не говорить, чтобы не тревожить вас. Но вчера он опять начал. Он мне сказал, что не может жить без меня, что он себя убьет, если я его отвергну». Шелли почувствовал, что леденеет. Странное ощущение внезапной смерти остановило его сердце. «Хогг? Хогг это сделал. Но разве вы ему не сказали? О, я ему сказала все, что можно было сказать. Что он изменяет дружбе, изменяет вашему доверию. Какое все это имеет значение, когда любишь?» — ответил он мне. Шелли, у которого душа холодная и чистая, ему подходит рассуждать о добродетели, но я вас люблю, и все остальное для меня ничто. К тому же, какое зло причиним мы Шелли? Он никогда не узнает, вы можете любить меня и сохранить к нему привязанность. Он вовсе не так сильно занят вами». «Он это сказал?» «Да. И еще много другого. Он сказал, что вы вносите рассуждения туда, где им совсем не место, что вы пылки к химерам, но холодны, как лед, в чувствах, которые одни только имеют значение в жизни. Я отвечала, как могла». Шелли в бессилии опустился на диван. Ему казалось, что на весь мир опустился серый покров. Им овладело моральное головокружение, и мысли завертелись в нем вихрем. Он дрожал, чтобы Хогг пытался соблазнить мою жену, и чтобы он выбрал для этого тот момент, когда я ее доверил его защите. Это лицо, на которое я смотрел с такой любовью, я думаю, что если бы все могли видеть в этом лице то, что я в нем вижу, один его честный вид привел бы к общему умиротворению. Никогда ничего более преступного. Между тем, его поведение в Оксфорде такое благородное, столь бескорыстное. Я должен переговорить с ним, объясниться. Он нежно поцеловал Гарриет,